Драматурги из собачьего зала. Все от пустяков, вроде дырки в кармане. В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор. Персидская ромашка, о нет, вы не шутите, это в жизни вещь великая. Не будь ее на свете, не был бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не состоял бы в членах общества драматических писателей – и не получал бы тысячи авторского гонорара. А собачий зал... Вы знаете, что такое собачий зал? Не знаю. Еще репортер известный. Собачьего зала не знаете. Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой... В свеженькой коломянковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном неглиже с отвагой а-ля «Черт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару. Первые слова его были «экономия». Внизу в вагоне пятак, а здесь на свежем воздухе 3 копейки. И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за нее. И погрозил дымящейся сигарищей. Именно эти сигары только и курю. 3 рубля вагон, 1,5 рубля грядка, да-с. Клопоздох-с, настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно. Не хотите ли сделаться империалистом? Предлагает мне сигару. «Не курю», и показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку. «Нет уж, увольте, будет с меня домашнего чихания». А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке. Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и отрекомендовался. «Я драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю». «А какие ваши пьесы?» «Мои? А вот». И он перечислил с 10 пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес. «Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие...» Я назвал фамилию. «Да, они принадлежали ему, а автор их я». 17 пьес в прошлом году ему сделал и получил за это 334 рубля. А он на каждый сотни наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через ять пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам щипцы подавал, за даром нищих брил, постигая ремесло, а теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают. В обществе драматических писателей заседает. Больше 100 пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и прочее, прочее. А все они переведены с арабского. Как же это случилось? Да так. 2 года назад написал я комедию. Туда-сюда не берут. Я к нему в театр не застаю. Иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь, в кресле у письменного стола. Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам предлагаю ему. Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету. И талант у вас есть, и сцену знаете. Только мне свое имя вместе с другим ставить неудобно. К нашему театру пьеса тоже не подходит. Жаль. Вам, конечно, деньги нужны, да? Прямо жить нечем. Ну так вот, переделайте мне эту пьесу. И подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове. Я посмотрел новенькую, только что процензурованную 3-актную пьесу. Как переделать? Да ведь она переведена. Да очень просто. Сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор, и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет. Как это сделаете, я сейчас же другую дам. Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет. А он начал мне способы переделки объяснять, и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело. Ну-с, так через неделю, чтоб пьеса была у меня. Неделя — это только для начала, а там надо будет пьесы в 2 дня перешивать. Через неделю я принес. Похвалил, дал денег, еще пьесу, а там и пошло, 2 дня, 3-актный фарс и 25 рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя. Я заинтересовался и слушал, ровно ничего не понимая.